Вопрос. Какова судьба того разбойника, который был распят с Христом и которому он сказал: «Ныне же будешь со мной в раю»? Неужели было достаточно того, что сделал этот разбойник, чтобы попасть в рай? Ответ. Истина состоит в том, что на Голгофе, с одной стороны от центрального креста, был распят разбойник, а с другой — языческий юноша. Сей человек был греком от рождения, никогда не соприкасавшимся со Словом Божиим. Он был мечтателен и очень любил природу, душою общаясь с ней. Посему он поклонялся языческим богам. Однажды юноша попал в ряд путанных обстоятельств, за что его уличили как разбойника. И так как поклонялся он языческим богам, ему приписали еще большее злодеяние. Результатом всего стала казнь. Но волею Вышней ему дана была возможность в последний миг соприкоснуться с истиной и определить свою дальнейшую судьбу. И шаг сей был сотворен достойно. По воле Божией это чадо вновь обретет житие во плоти, дабы, двигаясь за Сыном Человеческим, постигать истину, ниспосланную Отцом Небесным роду человеков.